Глава шестая, в которой Удалов продолжает пребывать на конференции и вступает в сделку. За дверью стоял знакомый кузнечик, который успел переодеться в фиолетовый наряд, схожий с фраком. В твердые блестящие уши он вставил по цветочку, пахнущему пряно и сильно, а носки его башмаков непрестанно шевелились. «Очень модно», — сообщил Тори Удалову. «В них электромоторчики. Хочешь купить?» Кузнечик был оживлен, вел себя как старый приятель, сразу уселся в кресло и спросил, нет ли чего выпить прохладительного. Удалов ответил, что и сам бы не отказался. «Ах ты, провинция, провинция!» — засмеялся кузнечик-синхронист. Он нажал на кнопку в ручке кресла, и в стене откинулась дверца, за которой, подсвеченные оранжевым, стояли бокалы и сосуды разной формы. — Мне только не крепкого, — предупредил Удалов. — Я чуть не утонул. К тому же женщину обидел. — Рассказывай, — произнес кузнечик, разливая прохладительные напитки. Рассказ Удалова вызвал в новом приятеле смех, сочувствие и понимание. «С этой красавицей загадка», — сказал он наконец, — «хотя я предпочитаю брюнеток. Я этим займусь. Но вообще-то я пришел тебе кое-что показать. Ведь должен же ты, Удалов, интересоваться диковинами дальнего космоса или, по крайней мере, сувенирами». «Я сказал, мне расплачиваться нечем», — ответил Удалов. «Денег я с собой не захватил, сувениров тоже. А в нелегальные сделки я, прости, не вступаю. Не забудь, что я представитель небольшой, но гордой планеты». «Ах уж этот мне патриотизм! Как приобщишься к благам космической цивилизации, на Землю и смотреть не захочешь». «Это как сказать», — возразил Удалов. «Вот я тут разговаривал с простой женщиной, уборщицей. Ее предки покинули родину много столетий назад. А как увидела земляка, бесплатно костюм отгладила». «И мерзавцем обозвала», — заметил ехидно кузнечик. «За дело. Надо было мне промолчать. Зачем трепать материнские нервы? Ведь, может, ее дочь испортилась в дальних странах, попала в дурную компанию, а для матери она всегда остается отличницей, скромницей, студенткой». «Значит, ты теперь думаешь, что если женщина полюбила тебя, Удалова, значит, она из дурной компании?» «Не знаю, не знаю», — вздохнул Удалов, печально глядя в большое зеркало, которое отражало его округлую невысокую фигуру. «Трудный мир, чуждые нравы». «Ладно, смотри», — сказал кузнечик. Он достал из кармана бутылочку сложной формы с чем-то зеленым внутри. «Что это?» — спросил Удалов. «Могу продать. Средство от всего». «Как так, от всего?» «В зависимости от потребностей». «И от насморка?» «И от насморка, и от любви, и от комаров, и от дождя. Большая редкость. В промышленное производство не поступило. Делается из корня, который растет только на одном астероиде, сам понимаешь». «Так на что мне такое средство?» — спросил Удалов равнодушно, но глаза его загорелись и выдали Корнелия опытному пройдохе Тори. «А ты не для себя, для народа», — предложил демагогический кузнечик. — «Нет», — отказался Удалов, — «ты с меня что-нибудь нереальное попросишь». — «Не беспокойся, я щедрый». — «Средства-то ценные». — «Но я тебя люблю». — «Прости», — сказал Удалов, — «не верю. Чего б тебе меня любить? Я не заслужил». — «За заслуги уважают, любят за недостатки». — «Я и недостатков тебе не показывал». — «Они очевидны», — коротко ответил кузнечик. — «Берешь средства?» — «Сколько?» — спросил Удалов. — 18, — сказал кузнечик. — «Много?» — 16, и ни одной меньше. 15 и по рукам. — Только из любви к тебе, — сказал кузнечик. Он протянул Удалову бутылочку, тот принял и спросил. — А действовать будет? — У нас без обмана. Ты попробуй. Удалов огляделся на что бы употребить средство. — У тебя прыщ на лбу, — подсказал кузнечик. Удалов подошел к зеркалу. Прыщ был, правда, небольшой. — Да ты не бойся, — сказал кузнечик. — На палец возьми, помажешь. Самую малость. Удалов послушался.